Вторник, как оказался, тоже день непростой. Когда спускался по лестнице, вспомнил, что собирался занести договорчик в контору Кости, но так и не собрался. Значит, сейчас самое время это сделать. Ты иди, дорогая, чмокнул я Свету по щечку, а я тут задержусь по неотложным нуждам. Приспичило, что ли? Усмехнулась она. Не, помотал головой я. Нужды в данном конкретном случае имеются в виду не физиологические, а духовные. Договор один надо передать. И кому же, если не секрет, ты тут договор передавать будешь? На первом этаже у нас сидит застройщик. Вот ему и передам. Я же, как ты помнишь, председатель товарищества домовладельцев. Надо иногда исполнять эти обязанности. Ну, исполняй. Вздохнула она и очистила горизонт. Я торкнулся в Костину контору, благо она не заперта была. А, Сергуня? Даже обрадовался моему появлению Костя. Вчера Евгений сильно тобой интересовался. Не сумел вчера отдать договор, ответил я. Занят был. Поэтому сейчас вот передаю. В полном соответствии с заявленными намерениями. И я выложил на кухонный стол оба экземпляра договора по цветмету. Слушай, поморщился Костя. Я в ваши дела лезть не хочу. Комиссар твой в одной остановке от нас сидит. Передай ему все это лично. Так. Я уселся на стул напротив Кости и начал расспросы. Может, расскажешь мне про Женю комиссара что-нибудь? Или я так и буду в потемках блуждать, как этот? Как Евгений Куравлев в фильме «Вий». А он там блуждал, что ли? Удивился Костя. Если я правильно помню, Куравлев там молился в церкви, пока его панночка не ухайдакала. А до этого он в потемках блуждал возле села Диканька, напомнил я. Тогда его панночка и заприметила. Ладно, давай по делу. Про кинематограф потом как-нибудь поговорим. Про кинематограф ты сам начал, усмехнулся Костя. Ну хорошо, давай про дела. Что тебе непонятно? Какие у тебя, ну то есть у твоей конторы, что нам дом построила, отношения с комиссаром Евгением, взял я быка за рога. Да никаких. Немного подумав, ответил он. Начинали мы этот вот проект с его подачи. Но это когда было-то? Еще при советской власти. А потом он резко в сторону отскочил. Вот и все наши отношения. Да, вспомнил, что я тебя спросить хотел. В военкомат-то ходил? Не, потряс я головой, не успел. Сегодня кровь с носу зайду. Это ведь на Ашаре. Ну да. Рядом с твоей сберкассой практически. И еще, если успеешь, заскочи в облгаз. Это тоже там же, в соседнем доме. — И чего в облгазе делать? — насторожился я. — Заберешь бланки договоров на подачу газа. Тут каждая квартира сама за себя будет. Но обеспечить заключение договоров должен ты. Понял? — Да как тут не понять? — тяжело вздохнул я. — И в военкомат забегу, и в облгаз. И к комиссару Жене тоже постараюсь. На службе я первым делом домучил до победного конца свой многострадальный контроллер, сделал итоговый тест на полчаса, в течение которого ни одной ошибки не вылезло, и отнес лист с распечаткой результатов теста начальнику. «Ну чего, молодец!» — скупо похвалил он меня. «План выполнил, теперь можешь жить спокойно до конца новогодних каникул». Хотел было заикнуться про медицинскую тему, но посмотрел на безжизненные какие-то глазки Аркадьича и решил, что не надо. А вместо этого отправился по уже протоптанному маршруту в институтскую курилку, где, как само собой разумеющееся, уже дымил в дальнем углу осведомленный обо всем на свете Александр Томин. «Я по поводу Палыча», — сказал я, приняв от него сигаретку с сортом «Магна». «Как оно там все стряслось-то?» «Да ты знаешь», — подумав, сообщил он, — «у него со здоровьем давно большие проблемы были. Вот, наконец, количество этих проблем переросло в качество». «А семья, дети у него есть или как?» — задал я главный интересующий меня вопросик. «Никогда не видел и не интересовался», — отвечал Саня. «Но если есть такое желание, подойди к Валерию Ускову. Это на пятом этаже в лаборатории Гольдберга». «Лабораторию Гольдберга знаю», — ответил я. «Валеру нет». «Ну, спросишь, там покажут». «Он какой-то родственник завхоза. Дальний, но родственник. Должен рассказать». Лаборатория и даже сам товарищ Гольдберг имелись в наличии, а вот Валера значился в отгулах. Появиться должен был завтра. Поэтому я отложил эти вопросы, а сам оделся и отправился по маршруту, указанному строителем Костей, а именно военкомата облгаз ПСП Нижний. Ближе всего по прямой тут было до военного комиссариата. Туда и направил свои стопы прежде всего.